Ух, ну и дела. А кто такой этот Зеланд, о котором все время вспоминают сновидящие? Обыкновенный пустой кретин. Я вложил в него информацию о трансерфинге, чтобы он передал это знание людям. Почему же вы избрали именно его, если он кретин, да еще пустой? Пустой сосуд не исказит вкус напитка. Какой-нибудь умник намудрил бы изрядно, а этот просто передал знания как есть. Но возвращаюсь к нашим напиткам. Что тут можно сделать? С близкими, которые пьют не в меру, следует поступать примерно так же, как с соседями. Членов семьи объединяют не только родственные узы. Все близкие, проживающие вместе, повязаны нитями маятника. Маятники подчиняются двум основным законам. Первый закон – маятник стремится увеличить энергию конфликта. Второй закон – маятник делает все для стабилизации своей структуры. Таким образом, семейный маятник с одной стороны старается любыми способами поссорить членов семьи, а с другой – стремится эту семью сохранить, поскольку сам без нее существовать не может. Именно поэтому нередко наблюдается такой странный феномен. Самыми долговечными оказываются семьи, где не прекращаются скандалы. Милые бронятся, только тешатся. Маятник крепнет за счет энергии конфликтов, и у него хватает сил удерживать противоборствующие стороны вместе. Гораздо труднее удержать вместе двух отчужденных интеллигентов, каждый из которых сам себе на уме и старается сознательно уходить от выяснения отношений. Очень часто может казаться, что партнер нарочно делает то, что вас раздражает, будто стремится вам досадить. Здесь имеет место тот же механизм, что и с соседями. На самом деле человек действует бессознательно. Пока сновидящий спит наяву, он марионетка маятника. Маятник толкает марионетку на действия, которые разжигают конфликт. Особенно ярко разгорается ссора, если спят обе стороны. Это было очень хорошо показано на примере, где ребенок принимал отца таким, как есть, и тот вел себя смирно, но когда мать заводилась, отец тоже зверел. Что же получается, пьяного ближнего следует, несмотря ни на что, игнорировать? Но это довольно сложно. К тому же здесь кроется одно противоречие. Исходя из второго закона, это может разрушить семью. Ведь, насколько я понял, семья в том числе и укрепляется благодаря маятнику, а ему необходимо чем-то питаться.